друзья, не правда ли муравей очень трудолюбивое существо? Неутомимо трудятся муравьи, строят муравейники сооружения, огромные по сравнению с ростом и размером их строителей. Другие муравьи, как тот, про которого мы сегодня услышали, создают себе жилище на деревьях, используя листья, а также шелковые волокна своих личинок. Этих муравьев называют портными, а иногда ткачами, так как они имеют дело с шелковыми нитками. Они как бы сшивают этими нитками свои домики из листьев, подобно тому, как люди шьют себе палатки. Причем делают муравьи портные свою работу быстро и умело. Интересно, что после того, как их домик из листьев готов, они еще несколько раз укрепляют шелком все швы, чтобы они не протекали. Мы знаем, как плохо, когда в крупнопанельных домах протекают швы между панелями. Это происходит, когда работа выполнена некачественно, швы недостаточно хорошо заделаны, но муравьи всегда выполняют свою работу очень качественно. Их домики сделаны вполне добротно. Как же они научились так хорошо работать? Где приобрели свою специальность муравьи-строители, воздвигающие муравейники, довольно сложные и разумно сконструированные сооружения? Кто научил муравьев портных их ремеслу сшивать свое жилище из листьев? Каким образом муравьи научились так хорошо организовывать свой труд, работать сообща, выполнять работу качественно и в довольно короткий срок? Ясно, что муравьи не учились ни в каких училищах. Не было и нет у них никаких учителей и наставников. Да и способны ли муравьи проходить профессиональное обучение, подобно людям? Нет, конечно. Ведь человеческого разума у них нет. Муравьи умеют хорошо делать свою работу, не учившись, благодаря тому, что с рождения они наделены особыми, очень сложными инстинктами, заставляющими их совместно трудиться. В муравьиный мозг как бы вложена специальная информация о том, как выполнять муравьиную работу быстро и качественно. Кто же наделил муравьев этими инстинктами? Кто сделал их способными выполнять сложную и разумную работу? Конечно, сделать это мог лишь разумный создатель, Бог, сотворивший жизнь на нашей планете. Дорогие радиослушатели, в нашей сегодняшней программе мы решили выяснить вопрос, кем и когда впервые был сконструирован реактивный двигатель. Сейчас мы спросим наших друзей об этом. Ну-ка, дети, кто на мой вопрос ответит? На вопрос из области науки и техники. Какой вопрос? Кем впервые был сконструирован реактивный двигатель? Кем впервые сконструирован реактивный двигатель? Да. Сумеете ответить? По-моему, Николаем Егоровичем Жуковским. Я как раз недавно читала о нем. В 1908 году Жуковский опубликовал свой труд «К теории судов, приводимых в движение силой реакции вытекающей воды». Там он объяснил, как должно быть построено судно с реактивным двигателем. Приводимое в движение струей вытекающей воды? Да. Действительно, Жуковский впервые разработал основные вопросы теории реактивных двигателей. Но впервые сконструировал реактивный двигатель не он. Ну тогда, наверное, Циолковский. Константин Эдуардович Циолковский считается основоположником теории ракетных полетов. В 1903 году он предложил идею реактивного двигателя ракеты на жидком топливе. В этом его заслуга. Но не он первый сконструировал реактивный двигатель. Ракеты? А, кажется, древние китайцы изобрели ракеты. Верно. Ракеты были впервые изобретены в Китае в X веке. Но не забывайте, вопрос был задан о реактивных двигателях вообще, не только о ракетах. Кто впервые создал реактивный двигатель? Все, я знаю, я вспомнила. Что ты вспомнила? Во-первых, я вспомнила, что Ньютон впервые сконструировал тележку, приводимую в движение паровым реактивным двигателем. Верно, но... Но Ньютон был уже после древних китайцев. Правда, Ньютон жил в 17 веке. Но я еще одного изобретателя вспомнила. Нам про него рассказывала учительница. Какого? Это живший в 1 веке древнегреческий ученый и инженер Герон. Он изобрел так называемый шар Герона. Это и был первый реактивный двигатель. Шар с приделанными к нему изогнутыми трубками, из которых выходил пар, вращался под действием реактивной силы струй пара. Ну что ж, верно. Самый первый из всех людей создал реактивный двигатель действительно древнегреческий ученый Герон. Но вот что интересно, реактивные двигатели были созданы и существовали задолго до изобретения Герона. Что? Что-то непонятно. Реактивные двигатели существовали до изобретения Герона? Как же это может быть? Ведь он был первым изобретателем. Дело в том, что они существовали в природе. Ах, вот в чем дело. Ага, теперь ясно. Да. Задолго до того, как люди додумались сконструировать реактивный двигатель, в природе он уже существовал. Интересно, где и в каком виде? А вот, слушайте. Реактивным двигателем с незапамятных времен пользуются морские животные – каракатица, осьминог и кальмар. Плавают все они задом наперед. У этих мягкотелых существ есть своего рода мясистая воронка, открывающаяся широким концом внутрь их тела, а узким – наружу. Каракатица, осьминог и кальмар сначала набирают воду в живот, а потом с силой выталкивают ее из воронки обратно в море. Бьет вперед из их тела струя, а реактивная сила отдачи толкает их назад. Вот таким способом они и плавают, перекачивая через себя воду. Здорово! Действительно, у них водяной реактивный двигатель. Это очень интересно. Ну и как же мы ответим на наш вопрос? Вопрос наш: кем впервые был создан реактивный двигатель? По-моему, ответ ясен. Реактивный двигатель впервые был создан творцом природы. Совершенно правильно. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Если вам было интересно и у вас есть какие-нибудь вопросы, можете написать нам по адресу радиостанции, которую вы сейчас слушаете. Наша следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь до свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог!